контрастность, выбор ракурса. Все казалось мне, любителю, безупречным. Эти монохромные снимки моего сына, шалящего в саду, удивительно точно отражали мгновение его детства. Несмотря на то, что фотографии были черно-белыми, их наполняло настоящее теплое чувство. Я снова убедился в том, что мой сын ей нравился. «Почему вы уехали из Токио?» Мне захотелось узнать, почему она оказалась так далеко от дома. Я подозревал, что вряд ли это было связано с Картье-Брессоном или Робертом Капа. Я была похожа на Джину. Как это? Шуфу. Я постарался вспомнить, что это значит по-японски, но у меня ничего не получилось. Тогда я попытался догадаться. Мать? Нет. Мать будет Ока-сан. Шуфу буквально означает «миссис интерьер». «Миссис интерьер»? В Англии говорят «домохозяйка». В Америке их называют «хозяйка дома». А в Японии — «шуфу». Джина хотела быть шуфу. Нет? Наверное, хотела. Какое-то время. Пока не решила, что пора вернуть себе свою собственную жизнь. Мой муж хочет, чтобы я была шуфу. Но мне не так уж этого хочется. Казалось, что это ее сильно забавляет. Но я не был уверен, что так зацепило ее за живое — идея стать домохозяйкой или обязанности миссис интерьер. А может, она таким образом просто маскировала свое смущение? И ничего из этого не получилось? Очевидно, нет. Не получилось. Но и болван же ты, Гарри. Иначе она не находилась бы здесь, а в саду не рыдал бы ее муж. К тому же всякие посторонние мужчины не стучали бы к ней в дверь и не сочиняли бы разные сказки. Но на первый раз было достаточно. Она и так сказала мне слишком много. «В браке», — произнесла она, — «я не сразу понял, что сейчас она имеет в виду?» Она смотрела на широкое золотое кольцо, украшающее безымянный палец моей левой руки. «Снова женат. Женатый мужчина. Женат на другой женщине. Не на Джинни Сан». Я взглянул на свое обручальное кольцо, как будто видел его впервые, как будто оно появилось на руке внезапно. Мне не пришло в голову снять его перед тем, как я отправился навестить Казуми. Потому что сейчас я не могу его снять. Что-то случилось с кольцом. Оно как будто вросло в палец. «Ничего не вышло», — сказала Казуми, словно сама себе, и так, как будто пробовала на вкус эту новую фразу. «Просто ничего не вышло». Джина прислала мне фотографию. И я увидел, что у моего сына появилась новая улыбка. Он улыбался щербатым ртом с голыми деснами. И этот незатейливый снимок тронул мое сердце. У Пэта выпали два передних верхних зуба прямо в середине. Это придавало ему до смешного лихое выражение. Он выглядел как пьяненький матрос, который бредет на свое судно из увольнительной. На снимке он был специально для этого случая нарядно одет. С головы до ног все американское, что носят нью-йоркские янки. Бейсболка, спортивный костюм и то, что моя мать назвала бы «Аляской». Вся одежда оказалась синего цвета с белой американской эмблемой. Из-под куртки виднелась американская рубашка в бело-голубую полоску, которая была ему несколько велика. Он выглядел как самый настоящий маленький американец. Я сразу же бросился ему звонить, даже не прочитав письма Джины.